Миллионы огней, день погас, но город живет, развлекая людей. Он танцует и пьет, мастер пишет роман под названием «Ночь для двоих». И струится туман в дискоклубах ночных. Слушай, сердце мое, положи ладони на грудь. Это сердце не бьет, обо всем на свете забудь. Слушай, сердце мое, и растает арктический лед. Если будем вдвоем, небо этого ждет.